Однако в этот раз нельзя было оставить все на самотек, так как магическая пыль могла либо слишком долго распределяться равномерно по сплаву, либо вообще в итоге не сделать это правильно, создав области повышенной и пониженной концентрации. Само по себе это было не так уж и плохо. Одним из способов решения проблемы разрушения как раз и было создание таких зон. В общем, по плану энергия по таким каналам будет двигаться согласно магической формуле, усиливая ее. Своего рода это можно было назвать началом нанесения формулы еще в момент плавления. Были и другие способы, как это сделать. Точнее, не совсем создать формулу, а подготовить под нее сплав. Но сейчас это было для меня слишком сложно. Также не стоит забывать о том, что еще никто не пробовал провернуть это с использованием магической концентрированной пыли. Я читал в библиотеке Минчжу, что саму пыль для ковки использовали, в частности, для увеличения проводимости материала, что мне и требовалось. Это помогло мне в расчетах, но даже после этого не было попыток начала создания формулы при помощи распределения пыли. Так что равномерность была необходима, чтобы потом было легче при застывании самого сплава в форме артефакта создать на нем необходимые дорожки, просто высыпав их слегка подогретой пылью. К счастью, все из тех же книг я узнал, как можно было регулировать распределение внутри сплава. Это относилось уже к более продвинутым кузнечным техникам, так что далеко не каждый кузнец мог это сделать, не говоря уже о том, что для этого в обязательном порядке необходимо было обладать высоким контролем магии огня. В крайнем случае могла подойти молния, но лучшим вариантом все равно оставался огонь. Так что неудивительно, что все самые лучшие кузнецы владеют магией огня, зачастую со специфичными духовными или душевными семенами. В частности, из-за этого и существует классификация огней кузнецов. Кузнец одного огня имеет только свой огонь, двух огней, свой и духовный, трех еще и контрактное животное огня. Большее число огней практически мистическое, так как требует, чтобы у питомца или тебя было более одного духовного огня, что случается очень редко. Глава 309. Обеспокоенность Сюйчжаотиня, Иньян. В результате я просидел, регулируя работу печи и занимаясь распределением магической пыли огня по сплаву, примерно 10 часов, начиная с 6 часов вечера и заканчивая 4 часами утра. Передохнув немного после довольно выматывающего труда, вернулся в общежитие, где провел всего пару часов, поспав впервые за несколько дней. Голова так болела, что ничем заниматься не хотелось, и даже моя несгибаемая воля и тяга к различным занятиям не смогла перебороть меня. Проснулся я ближе к часам 7, когда в комнате был только Сюйчжаотинь и Чжаоманьянь. «Привет, ребята, как дела?» – непринужденно спросил я. «О, проснулся наконец-то, впервые увидел тебя спящим. Обычно всегда, когда прихожу, ты медитируешь», – сказал Чжаоманьянь. «Скажи, в чем твой секрет? Или ты отсыпаешься, пока никто не видит? Это же тупо, не, зачем мне так поступать?» – удивленно спросил я. «Кто тебя знает?» – пожал он плечами. «По ночам же ты где-то пропадаешь обычно, кто бы говорил?» – усмехнувшись, ответил ему за меня Чжаотинь. «Ну, я не виноват, что прекрасные дамы нашего университета просят меня их сопровождать», — сказал Чжаоманьянь наигранно деловито. «Кстати, а где Мо Фань? Он же обычно в это время спит еще?» — спросил я, осмотревшись и не найдя его в комнате. «Куда делись близнецы и Юйчжэн?» — я мог догадаться, учитывая их места в рейтинге факультетов. «Скорее всего, отстаивали свое собственное место сегодня. Мо Фаню же это было не надо. На факультете призыва таких битв не проводится. Он сказал, что пойдет заниматься», — отмахнулся Чжаоманьянь. «Так все же, где ты пропадаешь по ночам? Мне же интересно. Я спрашивал у своих знакомых, и они знать про тебя ничего не знают. Значит, у тебя точно не те же безусловно важные и обоснованные причины, что у меня. Да я с сестрой общаюсь», — сказал я непринужденным тоном, отдыхая еще немного от вчерашней тонкой работы. «У меня до сих пор перед глазами была печь. Черт, делать что-то настолько сложное и правда выматывает, особенно когда пытаешься изучить технику, что явно для тебя сложновато на данный момент. Ну, что могу сказать, я справился, вроде как, так что все должно быть хорошо. Правда, а разве нельзя по интернету общаться, или просто позвонить, если так соскучился? Что вы делаете до глубокой ночи?» — спросил сначала удивленный, а потом и сильно заинтересованный и понимающий черепах. «О, теперь понимаю, но разве это законно? Она же твоя сестра, да заткнулся бы ты. Неожиданно резко даже для самого себя сказал я, чуть не выпустив на него свою ауру, вовремя остановившись. Даже пусть он и из влиятельной семьи и обладает высоким культивированием для своего возраста, но я не уверен, к каким последствиям для него может привести выпуск всей моей ауры, сконцентрированной на нем. К счастью, я вовремя опомнился и сдержался. Вот, что делает со мной усталость, надо быть в будущем внимательнее. Ау, тише, тише. Замахал он руками, успокаивая меня. Прости меня, конечно, я просто шутил. Да ладно, я понимаю, все же пусть мы с ним и редко пересекались в общежитии, но благодаря Мофаню, с которым у него были хорошие отношения на почве общих предпочтений, мы с ним тоже неплохо общались. Но не надо больше так шутить, особенно про мою сестру, строго сказал я. Мы не так давно встретились после многолетней разлуки, так что, думаю, имеем право провести вместе как можно больше времени, чтобы наверстать упущенное. А, печальная история, понимающе предположил Чжао Маньянь. Наверное, вы неплохо ладите, раз ты вот так подставляешься, нарушая правила. Печально, что не у всех такие хорошие отношения с родственниками, усмехнулся он. Хоть выражение его лица и было веселым и жизнерадостным, но я смог уловить долю грусти в его голосе. Ну да, у нас общие вкусы, так что мы просто смотрим фильмы, иногда допоздна, правда, слегка неловко ответил я. Понимаю. Ладно, я, наверное, пойду, а то неправильно заставлять девушку ждать, кинул он, направляясь к выходу. Ксин Юн, ты же нашел ее уже почти полгода назад, так? Спросил Сюй Чжао Тинь, когда черепах ушел. Вы и так все время проводили вместе, разве нет? Неужели все еще недостаточно, чтобы нагнать упущенное? Да так, что тебе приходится нарушать правила и сбегать из общежития. Это на тебя не очень похоже. Правда? Удивленно спросил я, хотя и предполагал, что Чжао Тинь задаст этот вопрос в ответ на мою отговорку. Вообще, я ему очень благодарен за то, что он до этого не задавал мне лишних вопросов, ведь если судить по его правильному, доброму и справедливому характеру, его это должно было сильно беспокоить, так что это было только вопросом времени. Ну, для него у меня уже готова история, так что не имеет значения. Да, раньше ты казался более организованным и не таким поклонником нарушения правил, сказал он, пожав плечами. Ну, начнем с того, помнишь ли ты причину, по которой мне пришлось отправиться на секретные тренировки в одиночку этой зимой, спросил я, делая вид, что мне не очень приятно это вспоминать. А, да, точно, вроде тебя преследовали люди, которых разозлили твои родители, так, он слегка призадумался. Ага, верно, по определенным причинам я не могу сдать их полиции, так как доказательств их виновности нет, к тому же я сам не помню, что конкретно тогда было, и из-за этого не могу понять, что им надо. Спрашивать же их, ну, сам понимаешь, не совсем безопасно, сказал я, понизив голос в конце. Естественно, это может быть опасно даже для тебя, уверенно заявил Сюй Чжао Тинь, а после недолгого молчания продолжил с пониманием в голосе так, будто только что осознал вселенскую истину. А, точно, теперь понял, она же твоя сестра, значит, и родители у вас одни и те же, и за ней тоже могут прийти те люди. Но как они до этого ее не нашли, не знаю, но насколько я смог понять, до меня они про нее и не знали, поэтому нам пришлось скрываться. Для этого мы и уехали из Шанхая, а то, что вы просто хотите попутешествовать и наладить отношения, было просто отговоркой для Мофаня и Синься, спросил он, полностью уверенный, что его слова истины. Ну, да, в каком-то смысле, усмехнулся я, так что, прячась от них, нормально провести время не получилось. К счастью, сейчас, когда я официально учусь в Минчжу, могу с ней нормально пообщаться. Это, конечно, не так просто, как хотелось бы, но все же с определенной долей осторожности возможно. Благо, у университета достаточный авторитет благодаря директору. Понятно. Тогда рад за тебя, сказал он, улыбнувшись. Кстати, а что ты планируешь делать в эти выходные? Мы с ребятами снова собирались на охоту, чтобы подзаработать и подготовиться к следующей неделе вызовов. Прости, но в эти и следующие выходные мы с Ксинер планировали съездить в Гуанчжоу и Пекин с ночевкой. Отправляться собираемся в пятницу, то есть уже завтра вечером, ответил я с небольшой неловкостью в голосе. Если вам нужна компания, могу спросить Муну Цзя. Думаю, После совместной тренировки она не будет против. Ну, или через 2 недели я к твоим услугам. Жаль. Нет, не надо с ними говорить об этом. Мы лучше пока отработаем свою командную работу, сказал Сюйчжаотинь, помахав рукой в знак отказа. Стоп, ты собираешься уехать завтра вечером, но разве, если ты это сделаешь, у тебя не будет неприятностей? Нет, я уже получил разрешение сразу на 2 недели от Ли Фена, так что все законно. Я показал 2 бумажки, подписанные нашим классным руководителем. А, ну, как я и думал, у тебя все схвачено, сказал парень, после чего усмехнувшись добавил. Это уже на тебя похоже. Ну спасибо, слегка обиженно ответил я. Ладно, надо закончить еще некоторые приготовления к поездке, так что я пойду. Ага, удачи, я тоже собирался на тренировку. Он тоже встал с кровати и начал собираться. Когда я направлялся вниз по лестнице к выходу из общежития, мне позвонил Юй Бохан, который был сильно обижен на меня за то, что я сделал вчера. Но я легко убедил его в том, что у меня и правда вчера были важные дела, и в ответ спросил, как он провел время с девушками. На что он сказал, что те быстро заскучали с ним, да и он сам чувствовал себя с ними неуютно. Так что они быстро разошлись. А еще Бохан пообещал мне как-нибудь вернуть те деньги, что я ему подсунул, чтобы он смог оплатить обед с девушками. Я же вежливо отказался, сказав, чтобы он считал их в качестве моих извинений. Закончился разговор тем, что он пытался уговорить меня пойти вместе с ним к Хуанпингу, так как он сам побаивался, но тут уже я был непреклонен, ссылаясь на то, что у меня важные дела. Собираясь в очередной раз улизнуть с кампуса и отправиться в мастерскую, я пошел через парк к излюбленному мною месту, где забор университета прилегал к довольно глухим территориям, а также где не было практически никого, никогда. По пути я собирался набрать Лиа Джи, которая со мной уже больше суток не разговаривала, даже на сообщения не отвечала, и не то что не отвечала, даже не читала их. Я уже начинал волноваться, не случилось ли с ней чего и не сболтнул ли я ей лишнего во вторник. Но тут неожиданно увидел ее, бегущую по тропинке в парке, одетую в спортивный костюм и с завязанными в конский хвост волосами. На ней не было привычных очков-прямоугольников, которые дополняли ее образ умной и стеснительной девушки. Зато теперь открывалось ее прекрасное лицо, хотя все равно было немного некомфортно и непривычно видеть ее такую. «Лиа Джи, привет, не ожидал, что ты бегать будешь». Да еще и так рано. Я помахал ей рукой с телефоном, пока она, слегка удивленная, приближалась ко мне, явно уставшая на вид. Для справки, сейчас было около 8 утра. О, Ксин Юн, я тоже не ожидала увидеть тебя здесь так рано, удивленно и слегка смущенно ответила она. Ну, для меня это более нормально, чем для тебя. Я же, в отличие от некоторых, занимаюсь важными делами, а не просто целыми днями маньхву читаю. Я слегка усмехнулся. Главным героям, знаешь ли, надо прикладывать много усилий, чтобы ими оставаться. Ха-ха-ха-ха. И ведь точно, рассмеялась она, прикрыв рот рукой. Так почему не отвечала на мои сообщения? Спросил я с легким нажимом и обидой в голосе. Не обязана же я на каждое твое сообщение отвечать. Знаешь, и у меня есть дела, иногда, сказала она слегка высокомерно и обиженно. Ага, например, бегать по утрам ни с того ни с сего. Или хочешь сказать, что ты всегда бегала? Спросил я с сильным скепсисом в голосе. Как-то же я должна была поддерживать свою фигуру. Уверенно ответила она, став боком и выпитив грудь колесом так, что стало еще сильнее оттягивать вверх немного мешковатый спортивный костюм. Придумай что-нибудь получше. Тебя же твоя внешность вообще не волновала, показательно покачал головой. Блин, Бука, вот почему ты такой проницательный? Спросила она, обидевшись и отвернувшись слегка в сторону. Так все-таки, что произошло? Спросил я, тяжело вздохнув. Может, я что-то не так сказал, и ты на меня обижаешься? Нет-нет, что ты? Тут же замахала она руками. Тогда почему? Недоуменно спросил я. Ну, понимаешь, после нашего разговора во вторник, мне захотелось позаниматься, и... Начала она, но замолчала на полуслове. И что, можешь сказать нормально, уже не выдерживая? Спросил я. Эх, только не смейся. Во время пробежки я решила послушать музыку, подключила телефон к наушникам, а он взял и во время бега выпал. Наушники выскочили, а телефон разбился, сказала она, опустив глаза, расстроенным и смущенным тоном. Глава 310. Встреча соперниц, Инь-Ян. Ха-ха-ха. Серьезно? Вот так просто? взяла и разбила телефон?» – спросил я, не выдержав и рассмеявшись. «Как так получилось? Телефоны же не настолько хрупкие, чтобы разбиться от падения с высоты чуть больше метра. Ты же обещал не смеяться!» – возмутилась Лиаджи, ударив меня кулаком по груди. «Я сама не знаю, как он так взял и разлетелся. Ладно, ладно, понимаю, бывает...» Помахал я руками, останавливая ее от очередного града ударов. «А купить новые не собираешься? Это ведь чертовски неудобно. Сейчас денег нет», — сказала она печальным голосом, все еще обижаясь. «Ходила вчера к родителям, они пообещали дать. БРР, зная их, точно придумают какое-нибудь условие». «Понятно. Ну, я тебе здесь особо не помощник, но, если что, говори, помогу», — ответил я смущенно. «Конечно». Мне не особо верилось в возможность того, что телефон вот так просто взял и разбился, но не мне об этом говорить. Я сам умер в ванной от удара током из-за упавшего в воду телефона. Я мог бы дать ей один из своих, но это выглядело бы, по крайней мере сейчас, довольно подозрительно. Какой нормальный человек будет носить с собой два телефона, кроме как на экзамен? Просто дать денег тоже будет смотреться не очень красиво. Мы все-таки не настолько близки. «Да и выкидывать деньги на ветер глупо. Спасибо. Если что-то понадобится, то обязательно сообщу», — поблагодарила она, собираясь побежать дальше, но остановилась и вновь повернулась ко мне, будто вспомнила, что что-то забыла. «Кстати, ты ничего не планировал на эти выходные?» «Да, с Ксиной решили съездить в Сянь, навестить наших общих друзей. Ну, и еще там есть некоторые дела», — выдал я, как ни в чем не бывало. «А, ясно. Жаль», — сказала она, став еще более грустной и вновь собравшись продолжить свою тренировку. «Ты чего-то хотела? Если что-то срочное, мы могли бы отложить поездку», — предложил я. Возможно, это был план Ченки по проверке моей причастности к кланам закалки, в частности клану Гун. Так как он с рождения входит в эти кланы, то естественно предположить, что он знает даты собраний, и моя поездка хоть куда-нибудь будет восприниматься, как подтверждение его гипотезы, хоть и довольно хлипкая, но сказать, что мы с Ксинер никуда не едем, я также не могу, так как проверить обратное он сможет довольно легко. Так что врать про какие-то другие дела будет еще более глупым ходом. Тогда он с легкостью поймет, что я стараюсь скрыть нашу поездку, а значит, она не для посторонних ушей. Единственной возможностью было сместить дату отъезда так, чтобы он запутался и не смог связать два события. Но зная его ум, надеяться на такое не приходится. «Да так, думала повторить нашу совместную прогулку по магазинам», сказала она, небрежно усмехнувшись. «Но думаю, отношения брата и сестры важнее. Будь с Ксинер нежен», крикнула Лиаджи, убегая дальше по дорожке. Я же, слегка удивленный ее последним заявлением, покачал головой и пошел дальше в мастерскую. Проверив печь, приступил к созданию еще одного артефакта на аукцион клана Ло. Я уже почти закончил все, когда позвонила Чен Роу и сказала, что приехала в Шанхай, а также спросила, куда ей ехать. Я же сказал, что приду за ней и сам отведу в мастерскую. Нельзя было допустить слежки. Пусть я и доверял ей и был уверен, что она проследит за тем, чтобы не было слежки, но лишняя предосторожность не помешает, это точно. Она ждала меня в центре города, в кафе неподалеку от Восточной Жемчужины. Мне пришлось потратить примерно час, чтобы добраться до нее, но когда я пришел, был несколько удивлен, увидев ее. Узнать Чен Роу было несложно. Ее выделяли ярко-красные короткие волосы, что теперь были чуть ниже плеч, а также фиолетовые глаза, которые, казалось, приобрели более насыщенный цвет и приблизились к тем, что были у Чен Ки. Только в отличие от его глаз, в ее не было видно некоего презрения ко всем окружающим. Одета она была в джинсы и модную мешковатую футболку, что, однако, совершенно не скрывало ее пленительных форм. Хотя мне во многом было все равно на это, но удивило меня даже не это, а то, что она стала сильнее с нашей встречи. Это было явно заметно по ее внутренней энергии, которая стала более качественной, чем была до этого. «Привет, извини, что пришлось так долго ждать», — сказал я, подходя к ней. «А, извините, но кто вы?» — удивленно спросила Чен Роу. «На мне обычная одежда, но я был без маски. Неудивительно, что ей было сложно узнать меня без нее. Все же она видела мое лицо только раз. Ксин Юн, рад познакомиться», — представился я, слегка наигранно поклонившись. «Что, это и правда ты?» — удивленно спросила она, уставившись на меня. «Я, Конечно, не думала, что смогу узнать тебя без КХМ. По внешнему виду, но думала, что смогу опознать тебя по энергии. Ты практически неотличим от обычного человека, максимум маг молнии первой ступени. Как это тебе удалось? Долгая история, не суть важно. Так ты идешь, думаю, Ксинер будет рада тебя увидеть. Ладно, идем, кивнула она, вставая со своего места и беря довольно большую и, на первый взгляд, тяжелую дамскую сумочку. Стоп, а Ксинер знает обо мне? Да, но не знает, что ты сегодня приедешь, сказал я, как нечто неважное. Правда, значит, будет сюрприз? Спросила девушка. Помнится, мы расстались не очень хорошо. Спустя еще примерно час мы подходили к мастерской, предварительно проверив, нет ли за нами какой-либо слежки. К счастью, все обошлось. По пути я узнал, что Чен Роу сказала, что поедет навестить своего брата Чен Ки и пригласить его на семейное собрание через неделю, а также просто прогуляться по городу и посмотреть на достопримечательности. Так что все должно быть нормально. Когда я уходил, Ксинер собиралась тренироваться в саду, так что если судить по тому, что прошло более 2 часов, можно предположить, что она почти закончила тренировку. Так и было. Она стояла во дворе, одетая в короткие шорты и спортивный топ, а пот скатывался по ее крепкому подтянутому телу. Вид был довольно волнующий, и вряд ли какой парень на моем месте не уставился бы на нее с похотью в глазах. Я же стоял и гордо смотрел на свою маленькую сестренку. Не совсем уверен, когда это произошло, но это отношение прочно укоренилось в моей голове, хотя я и не совсем уверен, с чем это связано. Чен Роу осталась в мастерской, в то время как я направился ближе к Ксинер. «Эй, сестренка, у меня для тебя небольшой сюрприз», — сказал я с улыбкой на лице, когда она закончила выполнять очередную серию движений. «Что, правда?» — взволнованно спросила она. «Что брат подготовил?» «Ксинер очень интересно». С горящими глазами она подбежала ко мне. «Ха-ха-ха, выходи», — с некой дьявольской улыбкой произнес я, ожидая ее реакцию на появление явной соперницы в любви. В этот момент открылась дверь, и во двор вышла Чен Роу. Ксинер перевела взволнованный взгляд на неожиданно для нее вышедшую оттуда немного самодовольную и взволнованную девушку. Поначалу на ее лице промелькнуло удивление, так, что глаза чуть не выпали из орбит, но ее взгляд быстро сменился на холодный, в котором буквально читалось убийственное намерение. Однако стоило ей краем глаза заметить меня, как глаза тут же наполнились самоуверенностью и некой игривостью, и она быстро схватила меня за руку и прижала к себе. От этого ее действия Чен Роу впала в небольшой ступор, но быстро пришла в себя и как ни в чем не бывало подошла к нам. «Привет, Ксинер, давно не виделись», — сказала Чен Роу, приветливо помахав рукой. «Вижу, ты стала сильнее». «Да, ага, все благодаря брату и его наставлениям», — ответила сестра, еще сильнее прижавшись ко мне. «А для чего ты сюда приехала?» Ксинер не понимает, зачем сестрица Роу-Роу сюда приезжать, невинно задала она вопрос. «ТЦ, Ксин Юн сам меня пригласил», отвернувшись, сказала Чен Роу, явно раздраженная таким поведением своей коллеги-соперницы. «Я же стоял и спокойно наблюдал за всей этой сценкой, считая ее довольно забавной». «Брат, что-то случилось, что ты ее позвал?» спросила Ксинер, повернувшись ко мне лицом и скорчив щенячью мордочку. «Она приехала, чтобы последить за мастерской, пока мы уедем по делам в эти выходные», — ответил я, потрепав ее по голове. «Правда?» — неуверенно спросила Ксинер, посмотрев на девушку. «Тогда можно Ксинер покажет ей мастерскую?» «Да-да, это надо сделать обязательно», — сказал я, подтолкнув сестру вперед, после чего она весело побежала ко входу. «Пошли, Чен Роу, от тебя не требуется много, только последить за печью, и все. Мне немного страшно оставлять ее без присмотра». «Ага, не думаю, что это будет сложно», — ответила она, следуя за мной. Первой комнатой, которую надо было показать, была, собственно, мастерская, и главной ее достопримечательностью являлась переделанная мною же печь. Только увидев ее, Чен Роу раскрыла глаза в шоке, уставившись на нее. «Это мастерская. Здесь брат, а иногда и Ксинер с его разрешения занимаются созданием артефактов», начала завороженно рассказывать сестра, кружась на одном месте, расставив руки в сторону, после чего подошла к печи и, указав на нее, сказала: «А это главная часть мастерской, печь. Брат сам ее сделал и научил Ксинер ей пользоваться. Так что теперь Ксинер умеет делать крутые артефакты и махать молотом. Что это за махина?» пробормотала в шоке Чен Роу, уставившись на печь, которая мало чем напоминала себя оригинальную, так как была почти полностью перебрана и увеличена. «Это что за печь такая? Ты что, правда сам ее собрал? Что ты, вообще, за монстр такой? Это было не так сложно, как ты думаешь», — покачал я головой. «Я не собирал ее с нуля, а всего лишь доработал, увеличив возможности. Это намного дешевле, чем покупать еще одну. Ха-ха-ха, ладно. Хотя переделать печь под себя, такого я еще никогда не видела», — сказала она, покачав головой. «Конечно, в клане Тан учит, как устроены печи для создания сплавов, но не думаю, что много кто сможет самостоятельно перебрать их и вживить в уже существующую модель еще одно духовное семечко. Кстати, ты научил Ксинер технике молота сердца, понимаешь ведь, что за распространение этих знаний клан Тан тебя просто уничтожит и не посмотрит на то, кто ты такой, брат умный, его никогда не поймает клан сестренки», — ухмыльнувшись, заступилась сестра. «Какая разница?» — спросил я, пожав плечами. «Ксинер, это будет полезно, а если все мои дела всплывут, то меня захотят уничтожить сразу три клана, так что небольшая беда». «Понятно, звучит вполне логично», — пожала плечами Чен Роу, осматриваясь вокруг. «Неплохая мастерская, идемте дальше. Ксинер покажет свою комнату». С горящими глазами она побежала по лестнице на второй этаж. Мы же, молча улыбаясь, последовали за ней. «Вы же брат с сестрой, так, разве не странно, что она в тебя влюблена больше, чем в брата? Не хочешь ее образумить?» — спросила Чен Роу, пока мы поднимались по лестнице. «Она моя любимая сестренка, так что я не хочу рушить наши отношения», — ответил с улыбкой, которая не терпела дальнейших вопросов. «Это комната Ксинер, а этого мишку брат выиграл специально для Ксинер», — сказала она по-прежнему веселым ребяческим голосом, плюхнувшись в объятия того самого гигантского медведя, которого я выиграл в тире пару недель назад. «Так что, пока ты здесь, не смей его трогать, он только мой», — серьезно заявила она, уставившись холодным взглядом на девушку. О важности этой игрушки для нее говорило хотя бы то, что она сказала последнее предложение в первом лице. «Конечно», — согласилась растерянная и слегка напуганная таким резким поворотом событий Чен Роу. «Если он для тебя так важен, может, возьмешь его с собой?» — непринужденно спросил я. «У тебя же должно быть место в пространственном браслете, разве нет?» Глава 311. Последнее приготовление, Иньян. «Ой, точно», — сказала Ксинер невинным голосом. «Но пока Ксинер с братом не уехали, все равно не трогай его», — надувшись и слегка обидевшись, добавила она. После этого небольшого комичного происшествия я быстро закончил экскурсию для Чен Роу. Так как ей надо было еще встретиться с Чен Ки, она ушла из мастерской, обещая вернуться к вечеру. Я же наконец-то получил возможность доделать артефакт клану Ло, в то время как сестра отдыхала после тренировки. Примерно часам к 8 вечера гостья вернулась. К тому моменту я закончил все свои дела и собирался отправиться за безопасную зону, чтобы проверить свои собственные силы перед завтрашним визитом в клан Гун. Хотя ключевой фигурой, конечно, и должна была стать на этот раз Ксинер, но что-то мне подсказывало, что и меня это не обойдет стороной. «А куда ты собрался?» — спросила Чен Роу, потягиваясь после возвращения, заметив, как я направился к выходу. «Хочу немного потренироваться перед возвращением в общежитие», — ответил я, как ни в чем не бывало. «Вау, круто. Слушай, а можно я с тобой?» — «Все хотела увидеть, насколько сильным ты успел стать после нашей разлуки», — слегка возбужденно попросила она. «И Ксинер с вами. Ксинер тоже хочет посмотреть на силу брата», — уверенно сказала сестра, сбегая со второго этажа. «Ну, думаю, это можно. Только если не будете отставать», — согласился я, посмотрев в сторону печи. «За пару часов ничего не должно же произойти. Только сегодня мне надо вовремя вернуться в общежитие, так что потом сами вернетесь домой, когда закончим». «Так точно, брат», — весело сказала Ксинер, отдав импровизированную честь. «Как скажешь», — пожала плечами Чен Роу. «А куда мы, собственно, пойдем?» «Да так, поищем медвежьих кабанов. Хочу проверить на них свои силы», — ответил я, как нечто само собой разумеющееся. «Понятно. Не думаю, что для тебя они будут большой проблемой. Все же ты смог победить Ван Зихао», — кивнула головой девушка, соглашаясь с моими способностями. «Ага, я уже сбился со счета, сколько их убил. Но в этот раз у меня будут серьезные ограничения. Я не буду использовать никакой магии, заявил я с легкой улыбкой на лице. Случайно вырвалось у Чен Роу. Ты серьезно? Я понимаю, что ты силен, но даже Ван Зихао одной физической силой не сможет победить младшего вожака. А хотя, это будет очень интересно, с игривой улыбкой продолжила она. Несмотря на то, что я помогал девочкам магии ветра, у нас все равно ушло около получаса, чтобы добраться до зоны обитания кабанчиков. Так как я зачистил прилегающий к жилым домам район и, так сказать, застолбил то место, звери не смели близко подходить, какого бы уровня они ни были, поэтому приходилось отходить довольно далеко от безопасной зоны. Найти кабана с моими способностями не составило труда. Мы нашли группу кабанов, состоящую из трех особей, двух довольно крупных и одного поменьше. Возможно, это был детеныш. Они мирно устроились на полянке, отдыхая и готовясь ко сну. Для боя с ними я снял скрывающий артефакт, спрятав его в пространственный браслет. Вау, теперь я понимаю, для чего тебе эти штуки, выпучив глаза и слегка усмехнувшись, сказала Чен Роу. Теперь понятно, чего братец был таким нервным сегодня. Ты же показался ему без наручей. Да, сейчас это не имеет значения. Будьте осторожны и постарайтесь не попасть под раздачу, кинул я, направляясь в сторону изрядно напуганных кабанов, попутно снимая ботинки. Не хотелось бы, чтобы они порвались. Удачи, брат, с волнением в голосе и большим нетерпением сказала Ксинер. Я же тем временем вышел на поляну, надев маску Асуры, и активировал молниевые когти. Кожа, мышцы и даже кости на кончиках пальцев и стопах стала понемногу разъедаться, заменяясь на электрические разряды и порывы ветра. Сегодня я, как и сказал, не собирался использовать никаких заклинаний, но это совершенно не значит, что я не буду использовать магическую энергию. Благодаря этому странному явлению я могу контролировать элементы напрямую, создавать потоки воздуха, увеличивая свою силу, скорость и высоту прыжка, а молниевые когти с легкостью разрежут кожу и кости кабанов. Что это за чертовщина? Ошеломленно пробормотала Чен Роу, стоя у меня за спиной вместе с Ксинер, которая смотрела на меня восхищенным взглядом. Кабаны же, увидев явную угрозу, приготовились к бою, не в состоянии верно оценить угрозу с моей стороны. Я же дал волю ауре, лишь немного переживая за девушек. Сегодня я властвовал, сегодня я выпускал пар от скопившегося после разговора с торговцем напряжения, сегодня я расслаблялся перед поездкой в клан Гун, которая обещала быть сложной, сегодня я просто хотел своими руками разорвать пару тушек монстров, и все. Кабаны, как только почувствовали всю мою ауру, впали в ступор, не в силах пошевелиться. Они явно ощущали мое превосходство и понимали, что бежать бессмысленно. В отчаянии они рванули прямо на меня, желая хотя бы задеть перед смертью, но их судьба уже была предрешена. Собрав в когтях молниевую энергию, я сделал мощный выпад вперед. Волна смешанной энергии ветра и молнии прошла от меня, задевая всех трех, останавливая их еще на несколько секунд, чего мне хватило для сокращения расстояния и вспарывания первому кабану шеи с последующим ее отрезанием. Кабаны не были скоростными монстрами. Для выживания она им не была так важна. Основными их преимуществами были толстая кожа, мощные лапы и бивни. Конечно, они могли развить значительные скорости, но только напрямую, тараня своих противников. Я же, хоть и обладал в среднем физическими характеристиками неплохого высшего слуги, был ориентирован целиком на скорость. Она была моим главным оружием вместе с острыми молниевыми когтями, а мощные выбросы ветра из стоп, имитирующие заклинание сапог ветра, позволяли мне мгновенно сокращать расстояние. Судьба кабанов была предрешена, как только я появился перед ними. У них просто не было никакого шанса дать мне отпор, а буквально полтора года назад я еле мог справиться с низшими слугами-крысами. Вот, что значит целеустремленность и упорный труд. Вау, только и смогла сказать Чен Роу, наблюдая за тем, как я возвращаюсь к ним, а за моей спиной валяются три трупа медвежьих кабанов. Это просто невероятно. Ты словно сам стал монстром. Вот такой брат нравится Ксинер больше всего, произнесла сестра томным возбужденным голосом с похотью в глазах. И это при том, что я не убирал свою ауру, и она полностью действовала на нее. В то время, как Чен Роу потряхивала от страха, она стояла и, казалось, ловила оргазм от такого давления. Так что неудивительно, что первая смотрела на нее со смесью страха, отвращения и шока. Да что там, даже я немного побаивался такой реакции Ксинер, хотя не могу сказать, что мне было так же противно, но все равно некомфортно. Брат не должен вызывать такое состояние у сестры ни при каких условиях. Или все же может. Тут мне вспомнился утренний разговор с Чжао Маньинем, и я посмотрел на себя с отвращением, пряча молниевые когти и отправляя маску в пространственный браслет. Ну, думаю, хватит шоу, я также убрал и свою ауру, обматывая бинтами руки и стопы, на которых постепенно отрастала новая плоть. «Что, уже все?» – печально спросила Ксинер. «Да, а то я не успею в общежитие. К тому же я более чем уверен, что все звери в округе разбежались из-за моей ауры, и теперь их даже приманка не вернет обратно», – подтвердил я, пожав плечами. «Понятно, но что с твоими руками? Они же сгорели из-за твоей же магии. Тебе что, не больно?» – дрожащим голосом спросила Чен Роу, смотря на мои забинтованные руки. «Нет, все нормально. Минут 10, и они придут в норму», — ответил я беззаботно. «Серьезно, такие ужасные повреждения пройдут всего за 10 минут», — в шоке выпалила она. «Да, правда, причину такой быстрой регенерации после их использования я так и не нашел», — печально сказал, пожав плечами. «После этого мы еще немного поболтали и вернулись в мастерскую, откуда я уже и отправился в общежитие, успев как раз к отбою. Хотя, как всегда, в нашей комнате сидели еще долго, каждый занимаясь своими делами. Как ни странно, Чжао Маньиня сегодня опять не было, в то время как Мо Фань пришел, немного припозднившись, зато гордо заявил, что пробился на третью ступень в магии призыва. Такими темпами он скоро и до среднего уровня доберется, а там сможет и волка продвинуть на новый уровень. Канон меняется, пока незначительно, но это так, не то чтобы это было непредвиденно, но из-за этого мои знания могут стать немного бесполезными. И я вижу один единственный способ это изменить. Взять канон под свой контроль и скорректировать его так, чтобы Мо Фань не расслаблялся и даже с увеличенной силой не смел зазнаться, продолжая постоянно становиться сильнее. После того, как все уснули, я покинул комнату и вернулся в мастерскую, где обнаружил сражающихся на кулаках, без использования магии, Чен Роу и Ксинер. Вторая была в явно невыгодном положении. Все же Чен Роу на год старше и с рождения тренировалась в клане закалки. Однако и моей сестре стоит отдать должное. Она весьма неплохо держалась против такого бойца, как Чен Роу. Она точно достойна быть моей сестрой. Также я выяснил, что мои методы управления магической энергией помогли Чен Роу развить закалку, а особенно фиолетовые глаза молнии, так что теперь она занимает третье место по их развитию в семье, уступая только отцу и Чен Ки, что довольно неплохо, но до Чен Ки ей все равно далеко. По ее словам, он просто монстр в использовании глаз, и никто так и не знает, какого уровня он достиг в этом. Немного потренировавшись вместе с ними, я отправил их спать, а сам вновь пошел в ближайший лес, где занялся своими тренировками. Когда я уходил, мне показалось, что та отчужденность, что была между Ксинер и Чен Роу с самого момента появления последней, немного прошла, и они стали напоминать больше близких подруг, чем соперниц. Они весело болтали, обсуждая различные темы, так что никто бы и не сказал, что они буквально пару часов назад готовы были подраться, как две кошки за миску молока. Для полноценной тренировки мне приходилось уходить далеко в лес, чтобы не привлечь лишнего внимания и не сломать ничего. Все мои движения согласно технике тела дракона сопровождались огромным выбросом как внутренней, так и магической энергии, а магические каналы и каналы внутренней энергии испытывали большое давление. Эта техника просто не была рассчитана на такой объем и качество энергии. Но мало-помалу мой контроль над ней повышался, а каналы адаптировались, расширялись и укреплялись. Да и само тело, проходя через ежесекундный процесс разрушения и восстановления из-за смеси в нем магической энергии, что неблагоприятно влияло на него, и внутренняя энергия наоборот укреплялась и усиливала регенерацию. Кстати, именно поэтому моя регенерация хоть и была на значительном уровне и превосходила обычных магов среднего уровня, но все равно сильно отставала от мастеров закалки с такой же по силе внутренней энергией. Но благодаря этому мое тело постоянно укреплялось и становилось сильнее. Конечно, этот процесс был очень медленный, но не требовал с моей стороны абсолютно никаких усилий. Можно было сказать, что я даже во сне становлюсь хоть практически незаметно, но сильнее. Вернулся я в мастерскую к 3 часам ночи, принял ванну, восстановившись, после чего опять отправился в общежитие. На этом моя подготовка к отправке в клан Гун была закончена. Я сделал все возможное. Подготовил Ксинер, так что она не должна упасть в грязь лицом в бою с гениальной сестрой Гунхана. Также сам подготовился, купив скрывающие артефакты, проверив свои силы, что были, можно сказать, на своем пике. А главное, обеспечил безопасность своей мастерской, попросив проследить за ней Чен Роу. Оставались мелкие дела и выполнение взятых на себя обязательств, но в остальном все было готово. В общежитии я, как обычно, занялся культивацией примерно часов до 10 утра, концентрируясь больше на элементе пространства. Благо, из-за скрывающего артефакта это было безопасно. Вообще, надо было раньше его купить. Глава 312. Старик Иньян, открыто за 850 лакиков. С утра я отправился на арену, где обычно тренировался вместе с Му Нуцзя и Ай Туту. Надо было провести пятничную тренировку, которая была важна для Нуцзя из-за недавнего поражения и разрушения только появившихся надежд. Когда я пришел на арену, увидел вместо расстроенной и подавленной девушки, что была буквально несколько дней назад, уверенную и готовую к бою с горящими решимостью глазами. Однако что меня удивило, так это то, что нигде не было видно Ай Туту. Вспоминая ее необычное рвение тренироваться, я не думал, что она так просто решит прекратить наши тренировки. К тому же мы с ней неплохо ладили, и ничего такого она мне не писала. «Привет, Нуцзя, а где Туту? Вы ведь обычно вместе приходите?» — спросил я, осматриваясь вокруг. Она решила, что будет ходить только раз в неделю, — ответила она. Сказала, что у нее есть и более важные дела, а также, что не хочет быть лишним балластом. «Хорошо, жалко, конечно, но тогда с сегодняшнего дня мы начнем еще более серьезные тренировки, чем раньше», — сказал я, тяжело вздохнув. «Как не расстроиться, когда клоун местного разлива сбежал от тебя?» Тренировка прошла довольно быстро. Помимо обычных занятий, я начал активно развивать физические возможности Му Нуцзя. Пусть это и не требовал ее стиль боя, но хотя бы для попытки пробуждения внутренней энергии это было необходимо. Конечно, я не рискнул передавать какую-либо из имеющихся у меня техник ей, да и не было у меня подходящих, но заложить фундамент на будущее, да и просто так ей это будет полезно. Также во время тренировочного спарринга я получил возможность размяться перед поездкой. Стоит отметить тот факт, что контроль Лиан Нуцзя значительно возрос даже с битв за места в рейтинге, что говорит о большом стремлении и желании. Все же магия, если исходить из моих наблюдений, сильно зависит от эмоций и душевного состояния мага. Попрощавшись с ней, я вернулся в мастерскую, еще раз все объяснил Чен Роу и, забрав Ксинер, отправился в аэропорт, откуда мы улетели в Гонконг. Во время полета я продолжил свои занятия, стараясь улучшить циркуляцию энергии в теле для максимализации боевой мощи. Необходимо было продолжать усиленно гонять энергию по телу, укрепляя каналы, для лучшего использования имеющейся силы. Но это было не главное. С того момента, как я стал использовать магическую энергию в тренировке техники тела дракона, заметил одну странность. Мои магические каналы постепенно стали приближаться и как бы срастаться с каналами внутренней энергии. Вообще, изначально у каждой из них был свой путь, и каналы с магической энергией уходили в магический мир, служа переносчиком природных элементных частиц к звездной пыли и туманности. В то же время каналы внутренней энергии были полностью замкнуты в теле и служили исключительно для циркуляции этой самой энергии и питания ею частей тела. Первые хоть и имели свою четкую структуру, похожую на кровеносные сосуды, но не соответствовали их расположению, в то время как вторые пролегали прямо по ним без каких-либо отклонений. Так что тот факт, что магические каналы стремятся соответствовать или, вернее, слиться с каналами внутренней энергии, был довольно странным. Насколько мне известно, не существует ни одного мага, у которого магические каналы соответствуют кровеносным сосудам. Хотя если подумать, то неизвестно и ни одного мага, по телу которого свободно гуляла бы магическая энергия. Так что я принял очевидное решение способствовать этому процессу, надеясь на увеличение итоговой силы. Пока же, даже если такое и было, то точно незаметно. Спустя несколько часов полета мы с Ксинер наконец добрались до Гонконга и сразу направились к резиденции Гун, попутно связавшись со стариком и сообщив, что мы прибыли. Подходя ближе, оба надели свои маски, по которым нас было легко узнать, так что проблем на входе не возникло. Войдя на территорию, мы разделились. Меня сразу же вызвал к себе старик, в то время как Ксинер могла идти, куда душа пожелает. Ну, точнее, куда ей было необходимо идти согласно моим инструкциям. Я слишком мало знаю о внутреннем устройстве клана, а также не имею абсолютно никакого реального веса. Кроме Селея, здесь я не могу рассчитывать ни на кого, так что захватить его и забрать в единоличное владение все их знания, ресурсы и силу будет очень трудно, и к этому надо готовиться и тщательно выстраивать свою стратегию. Пока я размышлял об этом, меня проводили в отдельно стоящий дом на краю жилой зоны клана. Чуть дальше уже начинался лес. Войдя внутрь, я прошел в комнату для гостей, где меня уже ждал старик. Еще с прохода через ворота клана я почувствовал неприятное чувство опасности, нечто, чего не ощущал уже много лет. Пожалуй, в этой жизни таких ощущений у меня не было, даже когда я помирал в пещере, полной волков, и на озере Кацит. Нечто подобное было только в прошлой жизни, когда я был еще мелким и ничего не понимающим во взрослой жизни ребенком. Самое главное, что меня насторожило еще больше, это ужасное чувство усиливалось именно при приближении к этому самому дому и достигло своего пика, когда я увидел старика. Он сидел в кресле, одетый в черный костюм для боевых искусств, с довольной улыбкой на лице, подперев рукой голову и ожидая меня. От него уже чувствовалась сила мага высокого уровня начальных этапов, что меня еще сильнее напрягло. Пусть он и должен был всего лишь восстанавливать свой прогресс, но его скорость и правда была ужасающей, выходящей за рамки разумного. И это не говоря о еще более мощной и словно бездонной внутренней энергии. У меня было такое чувство, что передо мной сидит не старый мастер, проведший всю жизнь на озере и потерявший все, а старый монстр, что скрывался все это время и был готов уничтожить все и вся на своем пути. Даже от патриарха клана Ван я не ощущал такого давления. Но самое главное было то, что нить контракта, что должна была принадлежать ему, от него совершенно не чувствовалось. Хотя ее следы все еще были на территории клана, что еще больше озадачивало меня. «Приветствую, мастер», я поклонился, словно не произошло ничего необычного или выходящего из ряда вон. «Как вы и велели, я прибыл накануне сбора клана. Моя сестра сейчас пошла занять нашу комнату, согласно вашим распоряжениям. Садись, я хочу услышать о твоих успехах побольше», усмехнувшись, сказал старик. «Вижу, тебе есть о чем рассказать». Мастер преувеличивает. «Мне еще далеко до истинных успехов и все еще надо тренироваться намного усерднее, чем когда-либо», частично честно ответил я, садясь напротив и готовясь к чертовски неприятному разговору. В то же время мастер тоже поражает меня все больше. «В последний раз, когда я вас видел, вы были только на среднем уровне, но теперь уже на высоком». «Ничего особенного», — отмахнулся старик. «Благодаря твоему успеху на турнире трех кланов я получил некоторые поощрения, что позволило мне быстрее вернуть свою форму, не более того. Поздравляю мастера с его успехами», — почтительно сказал я, вновь слегка поклонившись. «Этот старикашка и при первой нашей встрече выглядел внушительно и мог легко убить высшего слугу голыми руками. Сейчас же, думаю, даже высшие главнокомандующие могут не быть его противниками. Что за поразительный рост силы? Ха-ха-ха, это ничто по сравнению с тобой», усмехнулся он, после чего, наклонившись вперед, продолжил. «Ты все еще находишься на этапе скопления внутренней энергии, но уже имеешь настолько чистую и качественную энергию. Кажется даже, она имеет специфический атрибут. Хм, не расскажешь об этом подробнее?» «Конечно, мастер», спокойно ответил я, хоть мне и казалось, что он хочет намекнуть на технику закалки внутренней энергии. «Мастер, должно быть, знает, что магическая энергия из моего внутреннего мира попадает в мое тело. Во время упорных тренировок они стали смешиваться, и внутренняя энергия приобрела соответствующие атрибуты. Ясно, довольно интересный эффект. Хм, интересно, с чем он связан?» Задумавшись, пробормотал старик, отчего я почувствовал легкий холодок по спине. Это был еще более явный намек на то, что ему известно про технику закалки внутренней энергии. «Неужели этот старикан и правда догадался?» — удивленно, растерянно и разозленно спросил Асура. «Что будем делать с ним, если он все же узнал?» «Спокойно. Пока он не говорит прямо, значит, у него нет доказательств», — ответил я серьезным тоном, после чего сказал вслух. «Возможно, это какое-то особое строение тела, которое ранее не было известно кланам закалки. Все же моя сестра владеет редким телом абсолютного яда. Хм, возможно, вероятность этого тоже велика. Все же мир намного больше, чем мы можем представить, да и многие знания были утеряны 200 лет назад, во время противостояния святому городу, все еще задумчиво сказал старик. Но даже так я никогда не слышал об особом теле, что, помимо улучшения качества внутренней энергии, повышает еще и ее количество. Не зная я тебя, точно подумал бы, что ты из клана Тан. Такой запас на середине этапа скопления. Улыбнувшись и помахав указательным пальцем, продолжил он. Старик стал намного сильнее, а также его восприятие значительно и качественно усилилось. Даже Чен Ки с трудом может почувствовать хоть часть моего истинного объема внутренней энергии. Как и сказал мастер, многие знания были утеряны, вздохнув, ответил я. Так что, возможно, и существовали такие тела и даже могли быть довольно распространены, но из-за изоляции три клана не знают о них. Мне же несказанно повезло, что я нашел вас и получил возможность развить свои природные таланты, иначе был бы обычным магом, которых в этом мире полно, с почтением сказал я, ничем не выдавая свое легкое волнение, вызванное его словами и странным предчувствием. Черт, этот старикан точно догадался про нашу связь с кланом Тан-Иван, только посмотри на него, он же явно не хочет выдать себя. Как жаль, что против нас это бесполезно, разразилась Шиза, сильно переживая и покрываясь холодным потом. Это может быть опасно, надо что-то придумать с этим, успокойся. Пока он не заявил прямо, а лишь угрожает явными намеками, задевая эти темы, нам нечего бояться. Даже если он и захочет нас сдать, ничего доказать не сможет. Иначе не пытался бы припугнуть только намеками, а сразу выкатил все обвинения, предоставив доказательства и взяв нас на крючок, сказал я слегка нервным голосом. Такая осведомленность старика слегка выбивалась из моих планов, но не была чем-то неожиданным. Как сильный практик внутренней энергии, он вполне был на это способен, но узнать более, чем просто о связи, он точно не мог. Никто из наших марионеток не мог проболтаться, а даже если у них и попробовали насильно прочитать память об этом, они бы тут же забыли обо всем, а через некоторое время совершили суицид так, что тело никто бы не нашел. Хм, и то верно, пожал плечами старик, после чего его голос, взгляд и манера общения полностью переменились, и он посмотрел прямо мне в глаза, отчего я стал испытывать некоторое давление. Его глаза были похожи на бездонную пропасть, что словно заглядывало тебе в душу, и ты не мог ничего поделать с этим. Лишь усилием воли я сохранил спокойствие и даже не пошевелился, чем искренне удивил его. «Мастер хочет сказать что-то серьезное», — отреагировал я на резкую смену атмосферы. Это было за гранью того, что я чувствовал когда-либо в обеих своих жизнях. Даже боссы крупных компаний, гениальные ученые и серийные убийцы не вызывали такого ощущения, как сейчас сделал этот старик. Совершенно иные, более глубокие ощущения. Так вот, как выглядит давление сильного мага, пробормотал Ласура в шоке. Да, это не просто изменение, свойственное людям. Я отчетливо это чувствую. Сама моя внутренняя энергия дрожит под таким давлением, пытаясь заставить невольно выдать мое волнение. Туманности молнии и ветра тоже содрогнулись под этим давлением и закрутились в беспокойном вихре. Даже что-то более глубокое, более загадочное. Возможно, моя душа на какое-то мгновение остолбенела и замерла. Для начала не снимешь свою маску, не стоит мастеру и его ученику говорить наедине, скрывая свои лица, сказал старик строгим и властным голосом, не терпящим отговорок. Как пожелаете, мастер. Прошу прощения за проявленное непочтение, выполнил я как ни в чем не бывало, сняв маску и тут же положив ее в свой пространственный браслет. Постепенно стало появляться чувство пробегающих по коже мурашек. Энергия, находящаяся в моем теле, стала выходить из-под контроля, а энергетические каналы активизировались и продолжили свое соединение, подвергнутые такому давлению. По спине потекли первые капли пота, и мне стало сложно поддерживать невозмутимое лицо. Что это за монстр такой? А теперь, может, снимешь свои оковы и покажешь мне свой истинный уровень? Одновременно серьезным и непринужденным тоном спросил старик, явно намекая на мое устройство по сокрытию ауры в виде наручей. Да что он за существо? Откуда у него такое восприятие? Это просто безумие какое-то. Даже Чен Ки ничего не заметил. Мы бы поняли по его реакции. Низким испуганным голосом взревела Шиза. В таком ужасе я не видел его, даже когда мы узнали о том, что за нами следит босс торговца. Если тогда он больше все же издевался и подшучивал надо мной, подогревая панику, то сейчас это был истинный, неподдельный ужас. Даже мое сердце пропустило удар от такого заявления. Наручи были спрятаны под кофтой, Я следил за тем, чтобы никто их не заметил. Скрывать энергию они должны были на высшем уровне, и обычные маги высокого уровня никогда не догадались бы об их существовании. По заверениям в магазине, даже маги высшего уровня не должны обнаружить их. Пусть я в это особо и не верил. У мастера острый взгляд, усмехнувшись, сказал я, чувствуя, как по моему лбу течет пот. Я не хотел показывать свой истинный прогресс с лидером клана, стремясь грамотно использовать их заблуждения. Так что, если мастер позволит, я с радостью сниму их, смиренно с легкой улыбкой добавил я, отворачивая рукава и показывая старику довольно красивые на вид кожаные, но на самом деле металлические наручи с инкрустированными в них тремя прозрачными камнями, похожими на бриллианты. Они были необходимы для контроля устройства. Да, конечно, можешь не переживать. Это моя личная территория, никто не подойдет сюда незамеченным и не сможет проследить за нами или хоть что-то почувствовать, улыбнулся старик, добавив, без моего ведома, сила мастера воистину не имеет границ, горько усмехнулся я с легким восхищением, после чего снял свои наручи и положил их обратно в пространственный браслет, чувствуя секундное облегчение, сразу за которым последовала новая порция давления. После этого я уже не мог в полной мере контролировать движение энергии в своем теле. В то же мгновение все энергетические каналы вспыхнули от напряжения так, что мне пришлось сжать зубы, чтобы стерпеть боль. Не пройди я через разрушение души и не испытывай нечто подобное при каждой тренировке, уже стал бы вопить от боли и точно не смог бы сохранить спокойное лицо. О, в удивлении приподнял старик брови. Невероятно. Так это все-таки ты украл технику закалки внутренней энергии? Я много слышал о ней, и то, что ты делаешь. Ха-ха-ха. Да мой ученик просто безумец, если думает, что смертный с таким телом, как у него, способен выдержать это. Мастер слишком низко оценивает мои шансы, ответил я, прекрасно понимая, что от его восприятия при таком, можно сказать, обнаженном виде мне не удастся скрыть тайну использования техники закалки внутренней энергии. Остается надеяться только на то, что он не способен почувствовать следы техники сердца молота. Объяснить ее существование будет невозможно без раскрытия связи с кланом Тан. И почему же ученик сразу же не передал столь ценный трофей учителю, или хотя бы не сообщил о его существовании, строго спросил старик, приподняв бровь. В то же время исходящее от него давление, казалось, достигло своего апогея. На несколько секунд меня словно парализовало, а энергия внутри моего тела еще раз колыхнулась, да так, что я почувствовал отголосок этого своей душой. А это даже не была магия проклятия. Он точно не обычный человек. Это даже не объяснить тем, что он сильнейший мастер закалки. Если только, ха-ха. Прошу прощения за это у мастера и готов понести за это любое достойное наказание, сказал я, встав перед стариком на колени, как провинившийся ученик, прикладывая всю свою силу воли и работая головой на максимум, чтобы просто защитить свои секреты и не дать ему узнать о моей лжи. Но в свое оправдание хочу сказать, что мне удалось украсть лишь часть этой техники. Забрать ее полностью с территории клана Гун такому ученику, как я, было невозможно, выдал я, всем сердцем веря в произносимую ложь. «Правда? И тогда что же ты украл?» – удивленно и слегка пораженно спросил старик, поверив моим словам, хотя и продолжал тщательно сканировать меня, ища малейшие признаки лжи. Благо я учился врать в мире, где были детекторы лжи, способные с невероятной точностью определить правду. Ха, о чем говорить, если я их и создал в попытках довести умение врать до совершенства. Ученику пришлось уничтожить рукопись с описанием техники прямо в клане Ван, иначе любая проверка могла обнаружить ее. Сообщать мастеру об этом также было опасно, так как за ним могли следить, ответил я печальным и раскаивающимся голосом. Все, что мне удалось запомнить за время владения ею, это все, что мне удалось украсть. Глава 313. Проверка. Ксинер Иньян. Сразу после приезда в клан Гун, в котором я пробыла всего месяц, нас встретил человек, представившийся посланцем мастера брата, ну и моего по совместительству. Я не особо придавала значения всему этому, полностью полагаясь на брата. От меня требовалось делать только то, что требовалось, и не задавать лишних вопросов. Брат умный, он всегда знает, что делать. Вот и в этот раз брат впервые доверил мне серьезную миссию, которую я должна была тайно выполнить. Но как ни кстати в это ввязался этот посыльный. «Мастер Асура, вас ждет мастер Гун Вэй. «Пожалуйста, пройдемте со мной. В то же время мисс Гекату по распоряжению мастера Гунвия проводит в ваши апартаменты», — сказал этот самый посланец довольно почтительным голосом. На вид ему было лет 25-30. Я бы и не придала ему никакого внимания, если бы он не навязывал мне в сопровождающие какого-то 20-летнего парня. У меня были еще дела, а из-за него все становится только сложнее. «А почему вы носите маски? У вас что-то с лицами, или нечто подобное? Это очень печально, когда такая красивая девушка, как вы, вынуждена скрывать свое лицо. Может, вы все же снимете маску?» — болтал по пути назойливый парень. «Черт бы его побрал, убила бы уже, но я обещала брату никого без его разрешения не убивать». Однако не успели мы пройти и пары минут, как впереди показалась довольно симпатичная молодая девушка примерно моего возраста. У нее были короткие коричнево-рыжие волосы и такие же глаза. Ее лицо мне сразу не понравилось. Оно было какое-то высокомерное, словно ей все должны. А также она носила прическу кари, похожую на мою, хоть я и отпустила волосы чуть длиннее. Поначалу я планировала ее просто игнорировать, но видно, она не собиралась делать этого со мной, так как направлялась именно ко мне. О, так это и есть та самая загадочная Геката, о которой говорил старейшина Гунвей. Та самая сестра выскочки Асуры. С легким разочарованием и презрением выдала девушка, высокомерно смотря на меня. Всего лишь вторая ступень начального уровня яда, да этап сбора внутренней энергии. Какая жалость, а я уже думала, что будет хоть один достойный соперник. Юная леди Гунлин, Геката только приехала и устала с дороги, так что не могли бы вы, — начал парень, сопровождающий меня, — лепетать так, что даже противно стало. «А ты заткнись, тебя вообще кто спрашивал?» — раздраженно укорила она. «Чего вы все в масках? Что ты, что твой дебильный брат? Думаете, что гении, раз смогли победить пару дураков? Ха, что ты сказала, дрянь?» — с нажимом спросила я, смотря ей прямо в глаза. «Неужели зубки показала, а? Не боишься, что я тебя просто вышвырну отсюда? Я дочь главы клана, Гунлин, сильнейшая в своем возрасте, буду следующим лидером юного поколения. Надо показать пример, а то нашлась семейка выскочек. ХМФ», — самодовольно говорила Гунлин, полностью игноря меня, отвернувшись в сторону. «Ладно, пойду я, а то еще отупею, стоя с такой, как ты». «Стой, возьми свои слова назад», — прошипела я сквозь зубы. «Никому не позволю оскорблять брата». «Да, и что ты мне сделаешь?» — усмехнулась она. «Не боишься, что после такого и тебя, и твоего братца выгонят из клана и лишат культивирования? Правда, выгонят того, кто принес один из лучших результатов за последние годы в турнире трех семей и позволил клану заполучить кучу ресурсов». Все еще рассерженно сказала я, сверляя ее взглядом, немного успокоившись и обдумав ситуацию. «Мне напомнить, каких результатов добился твой брат? Леди, хватит. Вы успеете еще выяснить все свои отношения во время встречи клана и демонстрации молодого поколения», — попытался остановить нас парень, сильно паникуя. «ТЦ, Гунхан просто бездарь, раз не смог проучить твоего высокомерного братца. Будь я его возраста, лично бросила бы вызов», — уверенно заявила Гунлин, разозлившись. «Тогда я тебе брошу вызов и заставлю извиниться перед братом», — сказала я, скрестив руки на груди. «Ха-ха-ха, а ты смелая, раз решила со своими скромными способностями кинуть мне вызов. Я раздавлю тебя на глазах твоего дорогого братца и докажу всем, что в клане Гун семья Гун сильнейшая, и никакие боковые семьи не имеют права претендовать на звание главы клана», — самодовольно и раздраженно выдала девка. Я лишь слегка улыбнулась. «Отлично, смотри, как бы не валялась потом в грязи», — сказала я напоследок, продолжая идти, уже не обращая на нее внимания. «Смейся, пока можешь, змейка, пока я не обломала тебе твои зубки и не напоила твоим же ядом», — уверенно заявила Гунлин, уходя в другую сторону. Парень был в легком шоке от такого разговора и стоял с открытым ртом, но вскоре вспомнил о своих обязанностях и вновь повел меня вперед, непрерывно болтая, как ни в чем не бывало. Спустя несколько минут пришли к небольшому, на вид довольно уютному зданию на краю леса. Парень открыл передо мной дверь, предлагая войти. Не видя ничего подозрительного в этом его жесте, я легко согласилась, думая о том, что буду ночевать с братом в одной комнате. Давно такого не было, а даже если было, то не часто. Брат постоянно занят, бука.